Гопкинс обнаружил, что пресса оценивает результаты его поездки очень положительно, отмечая, что переговоры, которые он вел в Москве, открывают новую эру взаимопонимания и сотрудничества с Советским Союзом. На следующий день после прибытия домой Гопкинс завтракал с президентом Труманом. Он подробно рассказал о своих переговорах в Москве и постарался дать президенту как можно более подробную информацию о личности Сталина, о его манере вести беседу, что, как полагал Гопкинс, могло пригодиться Труману на предстоящей Потсдамской конференции и вообще в последующих контактах с советским лидером. Пресса предсказывала, что после столь успешной миссии Гопкинс получит высокий пост в новой администрации, а, возможно, даже станет личным советником Трумана, как это было при Рузвельте. Но обстановка быстро и резко менялась. За 2 месяца, прошедшие после смерти Рузвельта, в новой администрации появились люди совсем иного склада. Услуги Гопкинса не потребовались. Он сделал свое дело, постарался создать своей поездкой в Москву впечатление, будто Вашингтон по-прежнему намерен проводить рузвельтовский курс. Это избавило нового хозяина Белого дома от излишнего нажима американской мировой общественности, выступавшей в пользу продолжения сотрудничества, и развязало ему руки для беспрепятственного развертывания жесткого курса в отношении Советского Союза. Все же Труман пригласил Гопкинса участвовать в Потсдамской конференции. Но Гопкинс отказался. После того, как Труман заменил Стетиниуса на посту государственного секретаря Джеймсом Бирнсом, Гопкинс понял, что ему лучше вовсе уйти с государственной службы. Спустя немногим более полугода, 29 января 1946 года, Гарри Гопкинс скончался в госпитале, где провел последние месяцы своей жизни. Последнее приготовление. На этот раз вопрос о дате и месте новой встречи руководителей 3 держав не вызвал разногласий. Все сошлись на то, чтобы вести ее в середине июля в районе Берлина. Участники антигитлеровской коалиции после тяжелейших испытаний добились, наконец, победы над общим врагом, и то, что они решили собраться в столице поверженного Рейха, имело, помимо всего прочего, большое символическое значение. Советское командование пришло к выводу, что наиболее подходящим местом для встречи Большой Тройки будет Потсдам, некогда фешенебельный пригород германской столицы, где многие помещения сохранились в сравнительно хорошем состоянии и где находился дворец Цетелинхоф, построенный кайзером для кронпринца в годы Первой мировой войны. Дворец окружен большим парком, огороженным высокой каменной стеной, что делало его вполне подходящим для встречи руководителей 3 держав и с точки зрения безопасности. Поблизости, в Бабельсберге, уцелело много вилл бывшей германской элиты, которые были предоставлены для глав делегации и персонала каждой из участвующих в конференции держав. Предложение о проведении встречи в Потсдаме было принято без особых дискуссий, и советское командование, не теряя времени, приступило к подготовке и оборудованию помещений для рабочих заседаний и размещения делегаций. Открытие конференции наметили на 17 июля, и хотя времени оставалось мало, советское командование успело не только подготовить в срок все необходимое, но и благоустроить прилегающую территорию. Одновременно велись последние приготовления к встрече 3 и в политическом плане. В некотором отношении, во всяком случае, что касается Черчилля, они носили весьма своеобразный характер. В течение мая и июня 1945 года Черчилль торопил Трумана с новой конференцией Большой Тройки. Время, как уверял британский премьер, работает в пользу Сталина, по мере того, как значительные контингенты американской армии перебрасывались из Европы на Тихоокеанский театр перед решающей атакой японских островов. Премьер-министр пытался также убедить президента не возвращать территории, захваченные в Германии американцами, после того, как они перешли границы, намеченные для советской зоны оккупации.